Глава 23. Утром я снова встал рано. Приведя себя в порядок, спустился на кухню, где уже сидел довольно бодрый Бергер и завтракал. «Андрей Михайлович», — встрепенулась кухарка, — «зачем же здесь? Сейчас в столовой накроют». «Не стоит, Клавдия Ивановна, я прекрасно могу и здесь позавтракать в неплохой компании». И я сел за стол и потянулся к хлебу и маслу, обращаясь к Бергеру. «Ну что, вчера все-таки нежные женские ручки боевые раны обрабатывали?» «Да, мне повезло. И девичьи ручки были очень нежными, и все уже практически зажило. Все-таки регенерация оборотней выше, чем у людей, тем более в полнолуние». Он усмехнулся, а потом осмотрел себя. «Спасибо за одежду, и боюсь, я тебе ее не верну. Она, в общем, да». И Бергер схватил чашку с чаем, чтобы скрыть смущение. Я же внимательно посмотрел на него, отметив, что та же рубашка сидит на нем хорошо. Что касается его реплики, то, скорее всего, у него никогда не было вещей такого качества. Но что здесь сказать, работа сыщика все таки не слишком высокооплачиваемая. У меня вот тоже никогда не было таких тряпок, и я тоже не собираюсь от них отказываться. «Да не вопрос», — я махнул рукой. «Они все равно не мои». «Кстати, нам вчера не дал поговорить один наглый кот, потом тебя утащили лечить, и я так и не узнал, кто такой Вышков. Он оборотень?» «Да, оборотень», — Бергер задумался. «И это странно на самом деле. Вышков вполне законопослушный тип, смена ипостаси у него заблокирована, как и у меня. Не знаю, может, этот козел просто имя первого попавшегося знакомого оборотня ляпнул». «Вышков работает?» — спросил я, беря в руку чашку с кофе. «Да, работает». Бергер внезапно повернулся в мою сторону. Его ноздри затрепетали, и он невольно нахмурился. «Кирилл Вышков пожарный. Ты бы не пил эту...» Быстро проговорил он, но я уже сделал глоток. «Гадость». Выпучив глаза, я соскочил со стула, подлетел к раковине и выплюнул кофе, который еще не успел проглотить. «Что это за дрянь?» Заорал я, включая воду и тщательно полоща рот. «Ну какая же это дрянь?» Всплеснула руками кухарка и схватила чашку. «Хороший кофе!» И она сделала маленький глоток. «Что за...» Клавдия зажала рот рукой и подбежала к соседней раковине, выплевывая напиток. «Что в нем?» Я резко развернулся к Бергеру. «Что ты учуял?» «Люпины», — ответил Бергер и поёжился. «Кто-то очень щедро сдобрил этот кофе люпинами. Эти цветочки, знаешь ли, весьма неполезны для оборотней. А для людей имеют мерзотный вкус». Я прищурился, посмотрел на чашку, а потом крикнул. «Савелий, мать твою! Если ты не появишься, я твою колбасу выкину к чертовой матери!» «Ну чего ты так надрываешься, Андрей?» На кухню вбежал черный кот. Я так и знал, что он меня может услышать из любой точки замка, даже кричать не надо. Надо будет поэкспериментировать на досуге. «И чем тебе колбаска не угодила? Хорошая же колбаска, ты даже можешь съесть два кусочка». «Нет, три. Три кусочка можешь съесть, я же не против. Что сразу выбрасывать-то?» «Зачем ты мне эту дрянь в кофе подмешал?» — спросил я, скрестив руки на груди. К слову, Клавдия Ивановна тоже смотрела на кота недобро, беря в руки полотенце. Савелий крутил головой, глядя то на нее, то на меня, а затем плюхнулся на пушистую задницу и запричитал. «Так должен же я был проверить, что ты не оборотень». «А если бы я был оборотнем, что-то изменилось бы?» — рявкнул я, чувствуя, как у меня глаз дернулся. «Но...» — протянул кот. «Нет, не изменилось бы. Но все равно приятней, что хозяин замка не какая-то шавка под забор». «За языком следи!» — прошипел я, поглядывая на Бергера. Сергей хмурился, но, похоже, его способность слушать Савелия ушла вместе с луной, иначе он не сидел бы так спокойно. «Почему ты меня все время затыкаешь? Это, между прочим, насилие над личностью. И вообще, ты же не оборотень, чего завелся-то?» Кот надулся. Со стороны это выглядело так, словно пушистый шар стал в два раза больше. «Эти блохастые люпины за километр чуют, а ты вон даже глотнуть успел», — добавил он. «Клавдия Ивановна, дайте мне, пожалуйста, ваше полотенце». Я вздохнул и протянул руку к кухарке. «Зачем тебе полотенце?» Савелий вскочил на лапы. «Андрей, зачем тебе полотенце? У тебя руки чистые и вполне сухие. Так зачем? Ай!» Он отпрыгнул, когда я скрутил ткань и резко щелкнул, целясь в его задницу. Мишень была объемная, но кот успел отпрыгнуть в сторону, и я промахнулся. «Сатрап, угнетатель невинных животных!» «Еще скажи, что лучше гречку будешь жрать и мышей ловить, чем жить со мной под одной крышей», — усмехнулся я, бросая полотенце на стол. «Да, я лучше буду гречку». Кот заткнулся и посмотрел на меня. А затем задрал хвост и направился к выходу с кухни, пробурчав напоследок что-то вроде «Сам свою гречку жри, тварь». «Ну что за паскудный характер?» Я покачал головой, вылил кофе из кофейника, хорошо промыл его и поставил на стол. «Я все-таки хочу выпить кофе, а потом поедем выяснять у пожарного оборотня по имени Кирилл Вышков, что он знает про эти покушения на Ирину Князеву. Вполне может быть, что тот гад действительно назвал первое попавшееся имя и вообще решил подставить вполне приличного господина». «О чем он говорил?» — напряженно спросил Бергер в ответ на мою небольшую речь. «Я его больше не слышу. Это как-то связано с Луной?» «Скорее всего». Я потер шею, а Клавдия Ивановна поставила на стол новую чашку с кофе. Предварительно она зачерпнула ложечкой, попробовала и кивнула, не обнаружив в нем никаких посторонних добавок. «Не знаю на самом деле. А говорил он о том, что проводил проверку, потому что его терзали смутные сомнения. В общем, он меня поздравил, что я не оборотень в своей мерзкой манере. И Клавдию Ивановну заодно». «Да, характер у него тот еще», — Сергей улыбнулся. «А так, да, нормальная проверка. Я-то люпины в кофе сразу почуял, а ты даже глазом не моргнул, пока глоток не сделал. Это, кстати, можно взять на вооружение», — добавил он задумчиво. «Если оборотень себя хорошо контролирует в человеческой ипостаси, то определить его сущность на глаз практически невозможно. Особенно, если он на учет не встает и не блокирует способность к преобразованию». Я прокрутил все «за» и «против». «И все-таки не вариант», — добавил я неохотно. «У этой дряни настолько омерзительный вкус, что, напоив им кого-то, рискуешь нажить злейшего врага». «Это надо обдумать как следует», — возразил Бергер. «Например, не дать сделать глоток. Да мало ли что можно придумать». «Экспериментируй, потом расскажешь, как чашки с чаем из ручек очаровательных девушек выбивал», — хмыкнул я, ставя свою чашку на стол. «Все, поехали. Нечего здесь рассиживаться». Дорога в Дубровск была уже привычной. Было еще раннее утро, дорога пустынная, небо ясное, и солнышко уже начало припекать. По дороге я открыл окно, запуская в машину ветерок, и просто наслаждался поездкой. Въехав в город, я повернулся к Бергеру, сидящему рядом. «Ну и куда теперь?» — спросил я, глядя на медленно проплывающие мимо дома и редких прохожих. «Прямо потом на втором повороте направо, на улицу Защитников. Здание пожарной охраны видно, его ни с чем не перепутаешь», — ответил Бергер. «Кирилл должен дежурить, он всегда в полнолуние дежурит. Все равно мы при полной луне практически не спим, так что он все свои смены с максимальным для себя комфортом проводит». «Это хорошо». Я вышел из машины и присел на капот. «Думаю, тебе стоит зайти и позвать этого вроде бы хорошего парня для беседы, чтобы цирк не устраивать на потеху публики. Вдруг он и правда никакого отношения к этому делу не имеет». Бергер кивнул, соглашаясь с моими выводами, и направился ко входу в здание. Он не дошел пары метров, когда дверь открылась, и пожарные принялись разматывать пожарные рукава. Никакой суеты не было, и я пришел к выводу, что это или учебное мероприятие, или же просто рукава вытаскивают сушить. Я задумчиво разглядывал эти километры рукавов и мысленно сравнивал их с теми, которые видел в своем мире. В принципе, похоже. Только по этим время от времени голубоватые искры пробегают, указывая, что здесь присутствует некая артефактная основа. «Скорее всего, вода», — прошептал я, пытаясь вычислить принадлежность, питающий артефакт стихии. «Конкретно здесь это было проще всего сделать, потому что все искры были одного вида. Я так пристально смотрел на них, что почти услышал плеск накатывающей волны». «Кирилл!» Голос Бергера отвлек меня от разглядывания голубых искр. Мой помощник махнул рукой высокому пожарному, вышедшему в этот момент из здания. Пожарный был мощным типом и легко нес на плечи огромный моток рукава. «Подойди сюда, есть разговор!» Вышков затормозил, внимательно посмотрел на Бергера и вроде бы кивнул, сделав шаг в его сторону, но тут его взгляд упал на меня. Я все еще стоял, опершись бедрами на капот и сложив руки на груди. Сбоку было хорошо видно кобуру и торчащую из нее рукоять пистолета. Взгляд Вышкова снова переместился на шагнувшего к нему Сергея, и тут он со всей дури кинул в подходящего к нему сыщика тот моток рукава, который нес на плече, А сам рванул по тротуару, сразу же развив вполне приличную скорость. Бергера опрокинуло на землю, да еще и искры на рукавах пришли в движение, и он никак не мог выбраться, потому что они извивались, как змеи, то и дело опрокидывая его обратно на землю. «Нет», — простонал я, отталкиваясь от капота и с места набирая скорость, бросившись за бегущим по улице оборотнем. «Как же я ненавижу погони!» Он петлял не как приличный волк, а как заяц во время гона. Пару раз я терял его из виду. В последний такой раз даже остановился и согнулся пополам, пытаясь выровнять дыхание. И тут заметил знакомую фигуру. Оказывается, он по дурости перепутал поворот и забежал в проулок, заканчивающийся тупиком. «Ага, значит, скоро этот баран побежит обратно». Я встал возле выхода из тупика, прислонившись к стене, чтобы меня не было видно. Оглядевшись по сторонам, увидел лежащую на земле довольно крепкую палку. Схватив ее, снова выпрямился. Я, конечно, крепкий парень и довольно хорошо обученный еще в школе службы безопасности, но палка понадежнее будет, тем более против оборотня. Он выскочил из подворотни, и я без замаха ударил его по коленям, а когда Вышков стал падать, добавил по хребту. Какой бы палка ни казалась крепкой, но второго удара она не выдержала и разломилась на две половины. Отбросив огрызок палки в сторону, я заломил руку Вышкова за спину, поставив колено ему на шею. «Не дергайся», — прошипел я, вытащив наручники, приехавшие в этот мир вместе со мной. Старые добрые металлические браслеты. Защелкнув одно запястье, я завернул вторую руку. И только после того, как оба браслета были защелкнуты, позволил себе расслабиться. «Ты меня гонял сегодня как самую настоящую легавую, а я ненавижу погони». Сказав это, я дернул его за наручники. «Вставай, только очень медленно и без глупостей». К нам подбежал злой Бергер. Я отступил в сторону, позволяя ему поднимать Вышкова. Сам же все еще пытался отдышаться. Но почему они всегда пытаются сбежать? Что у преступников за мания такая? Пару раз кашлянув, я окончательно пришел в себя, мрачно думая о том, как же у меня завтра будут болеть ноги. Пока здесь, надо бы к Паульсу заглянуть, может, предложит что-нибудь обезболивающее. «Куда его?» — сквозь зубы процедил Бергер. «Нужно сначала допросить, потом уже полиции сдавать». «Давай к тебе, не на улице же разговаривать будем. Да и недалеко здесь, сколько мы улиц-то пробежали. Вот же сайгак недоделанный. Веди его, справишься?» Я прикинул, сколько мне придется пилить до машины и совсем приуныл, а потом разозлился. «Чтоб вас всех!» Я-то втайне надеялся, что второй ранг обеспечит работу, которая мне всегда нравилась. Интеллектуально переиграть противника, вычислить его хитроумные планы и распутать сложнейшие схемы, а не... вот это все. В итоге я гоняюсь по улицам города за полумаргинальными оборотнями пожарными, дерусь с волками, спасаю девиц и слежу за чужими женами и их юными любовниками. Романтика профессии, мать вашу. И кто придумал, что частный детектив занимается исключительно умственным трудом? Ага, обязательно у камина с хрустальным бокалом в руках и помощником с восторгом, внимающим умным речам. Так я размышлял, ковыляя по улицам к машине. Потный, пыльный и злой. Еще и какую-то связку на ноге потянул. Похоже, когда через опрокинутого Вышковым разносчика перепрыгнул. В пылу погони ничего не заметил, а сейчас нога начинала болеть все больше и больше. Да, к Паульсу точно нужно заехать, а то я завтра вообще не встану. Прохожие на меня оглядывались, хорошо хоть на улицах Дубровска было немноголюдно. Но зато сейчас все, кто еще не был в курсе, кто я такой, узнают, что в губернии появился частный детектив второго ранга. Радость-то какая. Сейчас можно за неверными супругами с шиком следить за большие деньги. Раздражение накатывало волнами, и когда я добрел до машины, то так себя накрутил, что только тронь, взорвусь. Простите. Ко мне подошел рослый пожарный в тот момент, когда я открывал дверь машины. «Я старший смены, Долгов. Вышков что-то натворил?» «Скорее всего», — я пожал плечами. «Степень вины определяет суд. Я же не судья, всего лишь расследую одно дело. И не могу исключить того факта, что он бросился бежать не потому, что в чем-то виновен, а из-за того, что отношение к законопослушным оборотням не менее скотское, чем к их охреневшим собратьям». И Вышков посчитал, что его обвинят в чем-то огульно, просто потому что... протянул Долгов, но я его перебил. «Разглашать детали своего дела я не имею права». И, сев в машину, сразу же завел мотор. Старший смены пожарных выглядел не слишком довольным, но настаивать не стал, и мне не пришлось его посылать, что, конечно же, было невежливо, но вполне соответствовало бы моему настроению. Подъехав к дому Бергера, я довольно долго сидел в машине, пытаясь настроиться на работу. Вести допрос — это вовсе не так просто, как многие себе представляют. Необходимо владеть довольно специфическими навыками, и нужно уметь не только задавать правильные вопросы, но и делать это в нужной последовательности и даже с нужной интонацией. Мне не так часто приходилось кого-то допрашивать, и я заметно волновался. «Ладно, перед смертью не надышишься», — пробормотал я, выходя из машины. Нога болела все сильнее, но я стиснул зубы и пошел к офису Бергера, стараясь сильно не хромать. Вышков сидел на стуле, а Сергей стоял перед ним, разглядывая так, словно впервые видел. У него на переносице залегла складка, а на лице застыло разочарование и легкая брезгливость. Я встал возле него, пока не вмешиваясь в их беседу. «Зачем, Кирилл?» — тихо спросил Бергер. «Чего тебе не хватало? У тебя приличная работа, отличные перспективы. Зачем ты стал посредником?» «Деньги, Сереженька», — оборотень усмехнулся. «Всего лишь банальные деньги. Мне другое непонятно, как вы на меня вышли». «Твой исполнитель выкрикнул твое имя, прежде чем перекинулся», — спокойно ответил я. «Но мы не были уверены. Ты сам себе сдал. Но это ничего, это бывает. Неопытность в такого рода делах до добра не доводит». «Так значит, ты и есть тот самый детектив второго ранга, о котором весь Дубровск гудит». Вышков задумчиво посмотрел на меня. «Похоже, о вас правду говорят, о ваших навыках и умениях. Странно, что ты меня не магией приложил, да и гонялся, как...» Он не договорил, о чем-то размышляя. Я его не перебивал, давая подумать о том, как он докатился до своего теперешнего положения. Молчание тем временем затягивалось, и тогда я решил, что дал ему достаточно времени. «Тебе принципиально важно, чем именно тебя приложили, когда задерживали?» — спросил я, чувствуя, как напряженная нога начинает подрагивать. «Да не особо», — он повел плечами, звякнув наручниками. «И что дальше?» «Дальше ты ответишь на несколько вопросов, и Бергер отведет тебя в полицию, потому что мне не интересен твой побочный заработок. Прикрытие твоей лавочки — это просто приятный бонус к моему основному заданию», — ответил я все так же спокойно. «Кто нанял оборотней, чтобы покалечить Ирину Князеву?» «Так вы из-за этой девчонки, что ли?» Он даже удивился. Ее даже убивать не нужно было. Хотя да, не такое уж и легкое дело оказалось. Уже двое на нем отправились на вечную охоту. Но я никогда не настаивал и честно предупреждал, что связываться с аристократией себе дороже. Они сами выбрали этот заказ, рассчитывали на легкие деньги, идиоты». Он покачал головой. «Кто заказчик?» — с нажимом повторил я вопрос. «О, это самое интересное», — Вышков усмехнулся. «Он ведь не просто заказ разместил, но и сказал, что все четко организует, что девчонка точно придет в полнолуние к конкретному озеру». «Ты знаешь, кто заказчик?» «Я открою тебе тайну, сыщик, мы знаем всех заказчиков». И Вышков негромко рассмеялся. «Это они, идиоты, думают, что действуют совершенно инкогнито. Но так не бывает, понимаешь? Это иллюзия, которая иногда больно бьет по голове. Ну а слово мы держим и имен не разглашаем. Что есть, то есть». «Как зовут заказчика?» — терпеливо повторил я. «Настырный. Ну что тебе даст его имя? Он большой человек, тебе до него не добраться». Вышков покачал головой. «Я прекрасно знаю, что вы не заключаете магических договоров, так что тебе ничем не грозит разглашение его имени». Я смотрел ему в глаза, отмечая, что в его глазах гораздо больше звериных желтых искр, чем у того же Бергера. Похоже, у кого-то действие блокиратора подходит к концу. Даже интересно стало, а он вообще собирался его продлевать? «А как же репутация?» — оборотень оскалился. «Брось!» — я усмехнулся. «Ваши клиенты должны осознавать, что идут на определенный риск. Они идут на заведомое преступление и должны просчитывать последствия. Если они этого не сделали, то кто виноват в их идиотизме?» «Граф Скворцов», — перебил меня Вышков. «Павел Витальевич, владелец поместья «Журчащий ручей», второй по знатности и богатству человек в губернии после князя Первозванцева», — добавил он с издевательской торжественностью. «У него большие связи в столице. Поговаривают, граф вхож к императору. Так что вам, господин сыщик, до него не добраться». «А я и не собираюсь», — я криво улыбнулся. «Мое дело найти заказчика, как с ним дела будет решать мой клиент, лично меня не волнует. Вот только барон Князев говорил, что графа Скворцова нет в губернии, что он предпочитает проводить время в столице и нечасто навещает свое поместье. Так вернулся он, тихо-тихо, без своей обычной помпы. Вышков смотрел мне в глаза и говорил на этот раз почти нормально. Специально вернулся, чтобы все это провернуть. Уж не знаю, за что он на девчонку так обозлился. Не дала, скорее всего. А граф из тех людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Вот как. Я вытащил из кармана ключи от наручников и бросил их Бергеру. Привезешь вместе с браслетами, когда этого сдашь кому следует. За поимку посредника в конторах по найму оборотней полагается награда, тихо сказал Сергей. Моей доли хватит, чтобы расплатиться с тобой по контракту. Я еще раз посмотрел на Вышкова и направился к двери. Терпеть было уже невозможно, и я откровенно хромал, а выдержки хватало только на то, чтобы не стонать и не материться. Последнее в таких случаях лично мне особенно помогает бороться с болью. Не знаю, как у других. «Вполне», — Бергер кивнул. «Ну вот и оформишь все на себя», — сказал я, взявшись за ручку. «И тебе жирный плюс в карму, и мне меньше забот». «Это ему вот так запросто поверил?» — спросил Сергей, не отрывая взгляда от Кирилла. «Как я неоднократно говорил, обычно самый явный вариант и является правильным. Исключения случаются, но их крайне мало. Граф Скворцов был для меня первым подозреваемым». Я на секунду задумался, а потом продолжил. «Только известие о том, что графа нет в губернии, заставляло меня рассматривать другие версии. Но раз он здесь, то я, пожалуй, нанесу ему визит, тем более, что другого подозреваемого у меня все равно нет». И я вышел из комнаты, оставив Бергера самого разбираться с бывшим приятелем. В машине я открыл карту губернии, чтобы посмотреть, где находится поместье Скворцова. Оказалось, что граф живет недалеко от поместья Павла Беркутова. Примерно на том же расстоянии от Дубровска, что и мой замок, но с другой стороны. Определившись с маршрутом, я завел машину и поехал прямиком к Паульсу. «Рад вас видеть в добром здравии, Андрей Михайлович», — поприветствовал меня алхимик. «Чем могу помочь? Дайте угадаю, вы мне принесли что-нибудь на продажу, я прав?» «Почти угадали». Я бросил на прилавок очередной набор трофеев, снятых с оборотня. «И у меня нога болит, хотел бы что-нибудь обезболивающее попросить». «Давайте посмотрим». Паульс быстро оценил трофей и повернулся ко мне. «1240 рублей, у меня цена на такой набор стандартная. Пройдемте, посмотрим на вашу ногу». Я снова прошел в мастерскую, она же лаборатория, и уже не сдерживая стона, сел на предложенный стул. Паульс осмотрел мою ногу, начавшую уже опухать в области голеностопного сустава, покачал головой и быстро наложил повязку. По ноге прошел холодок, и сразу стало гораздо легче. «Объясните мне, Андрей Михайлович, зачем вы терпели такую боль вместо того, чтобы сразу обратиться или ко мне, а еще лучше к целителю?» — спросил Паульс и протянул мне несколько флаконов. «Можете не отвечать, вопрос был риторическим. Вот, держите, один пейте сейчас, остальные каждые 2 часа. Завтра утром можете повязку снять, а до этого постарайтесь больше не напрягать ногу». «Постараюсь». Я забрал флаконы, выпил содержимое одного из них и протянул пустой флакон Паульсу. «Сколько это удовольствие стоит?» «240 рублей», — ответил алхимик, глядя, как я осторожно поднимаюсь со стула. «Да, удовольствие не дешевое, но зато быстро и качественно убирает последствия растяжения. Будем высчитывать из той суммы, которая полагается вам за трофеи, или вы отдельно оплатите?» «Высчитывайте». Я прошелся по комнате, отмечая, что боль все еще есть, но она уже не настолько критическая. «Пойдемте, отдам вам остаток денег». И Паульс подошел к двери мастерской, открывая ее передо мной. Через 10 минут я уже ехал к поместью графа Скворцова, прокручивая то, что скажу ему. Дорога заняла прилично так времени, и к вычурным воротам я подъехал уже во второй половине дня. И домой я, судя по всему, вернусь глубокой ночью. Охраны на воротах не было, но пробегающие по решеткам весьма агрессивно выглядящие искры указывали на то, что защита поместья работает на полную катушку. Но в связи с этим возникал вопрос, а как, собственно, мне войти? «Ладно, проверим одну штуку, о которой я читал, но пока не верю, что она реально работает», — сказал я вслух и вытащил свой значок, выданный мне Первозванцевым. Подняв руку со значком повыше, отчетливо произнес: «Громов, частный детектив 2-го ранга. Прибыл для допроса подозреваемого по делу, находящемуся у меня в разработке». От ворот отделилось несколько искр и принялись кружить возле значка, периодически касаясь его. Так продолжалось примерно минуту. А потом все эти искры устремились обратно, и ворота дрогнули, открываясь. «Работает», — пробормотал я, внимательно разглядывая значок и не видя в нем никаких магических проявлений. «Обычная металлическая бляха». «Что в тебе такого особенного? Почему все так возбуждаются, когда слышат о тебе? Дело ведь не только в том, что я уполномочен вести переговоры с призраками и водяными». Убрав значок, я направился прямиком к дому. Подъездная дорожка была довольно короткой, и я решил пройтись пешком, оставив машину за воротами. Не успел я подойти к входной двери, как она распахнулась, и на крыльцо вышел весьма представительный мужчина. Высокий, одетый с иголочки, он оглядел меня холодным презрительным взглядом и поморщился. Ну да, выгляжу я не слишком презентабельно. С другой стороны, после люпинов в кофе, погони, многочасовой езды на машине, еще никто не выглядел безупречно. «Значит, это и есть детектив второго ранга, о котором все говорят», — протянул мужчина. «Не впечатляет». «Вы, я полагаю, тот самый граф Скворцов, который нанял оборотней, чтобы те невинную девчонку покалечили», — произнес я задумчиво. «Мне, в принципе, все понятно. Она вам отказала, и дерьмецо начало кипеть. С другой стороны, не вы первый, не вы последний. Зачем вам именно Ирина? Неужели не нашлось более красивых и образованных женщин, способных украсить ваши салоны? Потому что Ирина Князева вряд ли что способна собой украсить». «Много вы понимаете, детектив», — протянул Скворцов. «Я уже настроился на то, что именно эта девчонка будет хозяйкой моего дома и будет греть мою постель. Мне и в голову не могло прийти, что она мне откажет. А самое главное, ее отец даже не попытался повлиять на свою пустоголовую дочь. Укус оборотня не смертелен, но кому она будет нужна, настолько испорченная? Самое-то главное, она в этом состоянии не смогла бы родить мужу наследника. Все остальное решается барьером». «А вам наследник не нужен, у вас он есть. В принципе, понятно. Чуточку сочувствия, подставленное дружеское плечо и желанная добыча, считай, в кармане». Я задумался, а потом тряхнул головой. «Мерзко. Что за рецепт был, из-за которого девочка так рисковала?» «Сыворотка правды». Граф сдержанно рассмеялся. «Ну какой девице не захочется, чтобы ей сказал правду возлюбленный, например? Пусть ее действие и длится всего 15 секунд, но за это время можно задать самый важный вопрос, не так ли?» «Ну, я бы тоже от такого не отказался», — сказал я. «Рецептик у Ирины Ростиславовны попросить, что ли?» «А вот это как хотите», — очень любезно произнес Скворцов. «Сейчас же я попрошу вас оставить мой дом». «В который меня даже не пустили», — ответил я задумчиво. «Откуда вы узнали, что я приду?» «Уже все знают, что барон Князев нанял сыщика расследовать нападение на дочь», — граф продолжал улыбаться. «Слухи — удивительная вещь, Андрей Михайлович. Но вы не сможете меня арестовать, у вас нет таких полномочий. Так что просто покиньте мой дом». «Да я и не собирался вас арестовывать». Я смотрел на его холёное лицо и думал о том, на что еще способна человеческая подлость. Все-таки тварей понять можно, у них чаще всего весьма простая и предсказуемая мотивация, а вот людей... Я приехал сюда не за тем, чтобы попытаться вас арестовать, и, надо сказать, получил, что хотел. Всего вам самого плохого. Я склонил голову в издевательском поклоне, развернулся и быстро пошел по дорожке к выходу.